Глава третья. Во сне я видела свой родной город, тот, что на земле. Видела семью и последнее место работы, своих коллег и начальства, знакомых и незнакомых людей. Я ходила по привычным улочкам, вдыхала запахи тех мест и остро понимала, даже там, во сне, что назад не вернусь. Никогда больше. Понятия не имею, кто и зачем закинул меня сюда, но он явно не планировал мою обратную поездку. Это, увы, был билет в один конец. В этом сне я чувствовала себя как будто в двух мирах одновременно. Я была в моем родном городе на земле, но также была в этом мире, который стал моим новым домом. Я понимала, что это был просто сон. Но он казался таким реальным. Проснулась я утром в слезах, щемящей болью в груди. За окном, закрытым лишь прозрачными тюлевыми занавесками, уже можно было разглядеть очертания предметов. Наступило утро. Еще одно в чужом мире. Кто бы ни постарался перенести меня сюда, он явно не желал, чтобы я наслаждалась богатством и нежилась на пуховой перине до обеда. Нет, мне было пора вставать уже сейчас, если хочу успеть привести себя в порядок перед завтраком. Его, как и остальные приемы пищи, обычно готовила Араса. Просто потому, что она знала, как справиться с местными продуктами, в какое блюдо и какой пропорции что добавлять. Заставив себя позабыть об увиденном сне, я отправилась в ванную комнату, или мыльню, как здесь ее называли. Небольшой поддон с самодельным душем, умывальник, унитаз, похожий на земной. Удобств немного, но и за них спасибо. Если бы тут были деревенский туалет и бадья для мытья, я взвыла бы от горя. Вода здесь подогревалась с помощью магических амулетов, которых у меня практически не имелось. Поэтому мылись мы с Арасой под еле теплым душем довольно быстро, а умывались уже холодной водой. Все экономия, ну и закалка. Не мыться каждый день здесь было нельзя. Араса уже успела рассказать мне ужастики про логоров, нежить, которая в темноте приходит на запахи к любому дому и ждет, пока кто-нибудь из жильцов выйдет на улицу по своей надобности. Причем логорам все равно, какой это будет запах. Пот, духи, жаркое, что-то еще. Есть запах, есть живое существо, а значит и еда для логоров. Именно поэтому люди, жившие вокруг меня, тщательно смывали пот и грязь с тела, старались не пользоваться духами и готовили что-то такое, что не оставляло бы сильных и резких запахов. Я, жительница земли, в логоров особо не верила, но Араса рассказывала о них с таким ужасом в голосе, что мне проще было купаться каждый день, чем думать еще и о непонятной нежити, и тем самым еще больше растравливать себе душу. Я по-быстрому привела себя в порядок, вытерлась насухо большим махровым полотенцем, надела плотный халат длиной до пола и вернулась в спальню. Ночи уже были прохладными. Не минусовая температура, но и не жара. Выше нуля температура после заката солнца обычно редко поднималась. А потому перед сном мы с Арасой топили в своих комнатах. Вернее, Араса топила камин у меня и печку у себя. И ложились в теплой постели. Но топливо прогорало довольно быстро. За ночь воздух в наших спальнях успевал остыть. И по утрам лично я начинала дрожать от холода. Вот и теперь, несмотря на плотность халата, я начала притоптывать на ковре. Холодно. Мне было холодно. Да, чуть позже, часа через 3-4, воздух нагреется, и в доме, и на улице можно будет снова ходить в легком летнем платье. но пока что мне было холодно. Большого разнообразия одежды у меня не имелось. Несколько платьев, как легких, так и теплых, столько же халатов, пара-тройка кофт, плотные колготы, мужские штаны, непонятно как оказавшиеся в моем гардеробе, пальто, затасканный полушубок, шапка, два шарфа. Ну и обувь, туфли, ботинки, сапоги. Не особо богатый выбор. А если учесть, что часть одежды надо было периодически стирать, то этот выбор тем более уменьшался. Прямо сейчас я натянула на себя нательное белье, затем колготы и плотное платье темно-серого цвета, длинное и немаркое. В этой одежде можно и позавтракать, и поработать, пока тепло днем не станет. Волосы привычно затянула двумя резинками в лошадиный хвост. Я вышла из спальни и отправилась к лестнице, а потом вниз, сначала в холл, затем в кухню, к Арасе. Она уже должна была приготовить завтрак.